Глава 12. Ужин. Сетек, не желая расстаться с человеком, обладавшим такой мудростью, повез его вместе с собой на большую ярмарку в Бассору, куда должны были собраться все значительные негацианты со всех концов обитаемого мира. Для Задига было большим утешением видеть столько людей из различных стран, собравшихся в одном месте. Мир представлялся ему одной большой семьей, сошедшейся в Бассоре. На второй день после своего приезда ему пришлось сидеть за одним столом с египтянином, индийцем с берегов Ганга, с жителем Китая, греком, кельтом и другими чужеземцами, которые во время своих частых путешествий к Аравийскому заливу выучились арабскому языку настолько, что могли на нем объясняться. Египтянин, казалось, был сильно рассержен. «Что за отвратительный город это Бассора?» — говорил он. «Мне не дают здесь тысячи унций золота под лучший залог в мире». «Как так?» — спросил Сетек. «Под какой же именно залог вам не дают этой суммы?» «Под залог тела моей тетушки», — отвечал египтянин. «Женщины, лучше которой не было в целом Египте. Она всегда сопутствовала мне в моих путешествиях, и когда она умерла в дороге, я сделал из нее превосходнейшую мумию. В моей стране я мог бы получить под залог ее сколько мне угодно, и мне очень странно, что здесь мне не дают тысячи унций золота под такой верный залог». Сердясь таким образом, он собирался приняться за превосходно сваренную курицу, как вдруг индиец, взяв его за руку, сказал ему с горестью: «Ах, что вы хотите делать?» «Съесть эту курицу», — сказал владелец мумии. «Остановитесь», — сказал индиец. «Очень может быть, что душа покойницы перешла в тело этой курицы, и вы, вероятно, не захотите съесть вашу тетушку. Варить кур — это значит явно оскорблять природу». «Что вы пристали ко мне с вашей природой и с вашими курами?» — возразил вспыльчивый египтянин. «Мы поклоняемся быку, но все-таки едим его мясо». «Вы поклоняетесь быку? Возможно ли это?» — воскликнул житель с берегов Ганга. «Нет ничего проще», — возразил тот. «Вот уже 135 тысяч лет, как мы поступаем таким образом, и никто не осуждал нас за это». «Как 135 тысяч лет?» — сказал индиец. «Вы немного преувеличиваете. С тех пор, как Индия заселена, прошло 80 тысяч лет, а всем известно, что мы древнее вас. Брама запретил нам есть быков, прежде чем вам пришло на ум строить им алтари и есть из них жаркое». «Ну куда же вашему Браме тягаться с нашим Аписом?» — сказал египтянин. «Да и что же он сделал путного?» Брамин отвечал: «Он научил людей читать и писать, и ему обязаны люди шахматную игрою». «Вы ошибаетесь», — сказал халдей, стоявший около него. «Мы обязаны всеми этими великими благами рыбе Оаннесу, за что по всей справедливости и должны почитать ее одну. Никто не будет отрицать того, что это божество с золотым хвостом и прекрасной мужской головой, которое выходило каждый день на 3 часа из воды, чтобы проповедовать людям. Всякому известно, что у Оаннеса было 3 детей. Сделавшихся впоследствии царями. У меня есть ее изображение, которому я воздаю должное поклонение. Быков можно есть сколько угодно, но варить рыбу, разумеется, великое святотатство. Сверх того, вы оба слишком недавнего и низкого происхождения, чтобы спорить со мною. Египетский народ существует только 135 тысяч лет. Индийцы могут похвалиться лишь 80-тысячелетним существованием. Между тем, как мы имеем календари за 4000 веков. Поверьте мне, откажитесь от ваших глупостей, и я дам каждому из вас прекрасное изображение Оаннеса». Тогда вмешался в разговор житель Камбалу. «Я очень уважаю египтян, халдеев, греков, кельтов, браму, быка Аписа и прекрасную рыбу Оаннеса. Но, может быть, Ли или Тиен, называйте как угодно, будет лучше быков и рыб. Я ничего не скажу о моей стране. Она так же велика, как Египет, Халдея и Индия, взятые вместе. Я не спорю о древности происхождения, потому что быть счастливым лучше, чем быть старым. Что же касается календарей, то я могу вам сказать, что во всей Азии приняты наши календари, и что они у нас существовали гораздо раньше, чем халдеи научились считать». «Вы все большие невежды», — воскликнул грек. «Разве вам не известно, что все произошло от хаоса, что форма и материя сделали мир таким, каков он теперь?» Долго еще говорил грек, пока не был, наконец, прерван кельтом, который, нализавшись во время спора, вообразил себя умнее всех. Он клялся, что один лишь тейтат да амела, растущая на дубе, стоили того, чтобы о них говорили, что он всегда сам носит омелу в кармане, что его предки, скифы, были единственные порядочные люди, которые когда-либо населяли землю, что хотя они и ели иногда людей, но это не должно уменьшать достоинство его нации. И что, наконец, если кто вздумает дурно отзываться о тейтате, то он того здорово проучит. Спор принял крупные размеры, и Сетак увидел, что он должен повести к кровавой развязке, как вдруг поднялся Задиг, который до тех пор хранил строгое молчание, и, обратившись сначала к кельту, как к самому задорному из спорщиков, сказал ему, что он вполне прав, и попросил у него амелы. Он похвалил красноречие грека и достиг того, что успокоил все разгоряченные умы. Жителю Китая он сказал всего несколько слов, так как тот был рассудительнее других. Наконец он сказал: «Друзья мои, вы напрасно спорили, потому что вы все одного мнения». Против этого восстали все. «Не правда ли, — сказал Задиг кельту, — что вы поклоняетесь не Амеле, а тому, кто создал и ее, и дуб?» «Разумеется, — отвечал тот. И вы, вероятно, господин египтянин, почитаете в вашем быке того, кто дал вам быков вообще?» «Да, — сказал египтянин. Рыба Оаннес, — продолжал Задиг, — должна уступить первенство тому, кто создал и море, и рыб?» «Согласен, — отвечал халдей. И индиец, и житель Китая признают, подобно вам, первопричину. И хотя я не совсем хорошо понял удивительные вещи, о которых говорил грек, но я уверен, что и он также признает верховное существо, которому подчинены и форма, и материя». Грек, довольный тем, что ему удивлялись, отвечал, что Задиг отлично понял его мысль. «Вы все одного мнения, — пояснил Задиг, — и, следовательно, вам не о чем спорить». Все бросились его обнимать. Сетак, очень дорого продавший свои товары, возвратился с Задигом на свою родину. По своем приезде Задиг узнал, что во время его отсутствия он был обвинен перед судом и присужден к сожжению на медленном огне.